как богат я в безумных стихах. Этот блеск мне отраден и нужен, все алмазы мои в небесах, все росинки под ними жемчужин. Выходи, красота, не робей, звуки есть, дорогие есть краски. Это все я, поэт-чародей, расточу за мгновение ласки. Но когда ты приколешь цветок шаловливо или с думой лукавой, и как в дымке твой кроткий зрачок загорится сердечной отравой, и налет молодого стыда чуть ланит овеет зарею, о, как беден, как жалок тогда, как беспомощен я пред тобою. 1 февраля 1887 года.